Настало время разрешить вопрос жалования. В комнате не возник нелепый призрак Эрла Уиллера, и рубашка Фрэнка не промокла от пота, глаза его не рыскали по кабинету, а в голове не зародились пугливые мысли, что скажет Эйприл. Все было по-деловому. После того, как Фрэнк пожал мясистую руку Поллока, он обогатился на 3000 в год, солидную сумму, которая, помимо всего прочего, позволит спокойно оплатить акушерок и психиатров. «Хорошо», — сказала Эйприл, узнав размер жалования. «Примерно так и ожидалось, верно?» «Да, где-то так. Все равно приятно, что все утряслось. Уж я думаю». Теперь, разобравшись с делами, Фрэнк мог всецело отдаться устранению неполадок в семейной жизни, требовавших его внимания. Последние две или три ночи в супружестве отмечался сбой, который в былые дни доставил бы немало мучений. Эйприл опять спала в гостиной. Однако времена, слава богу, изменились. Они не ссорились, и жена не выказывала явной враждебности. «Я не выспалась», — в первую ночь сказала Эйприл. «Пожалуй, лучше мне лечь одной». «Ладно». Фрэнк полагал затею одноразовой, и его ожгло раздражением, когда на следующий вечер жена, взяв в охапку одеяло и простыни, отправилась стелить себе на диване. «В чем дело?» — спросил он, со стаканом в руке, привалившись к дверному косяку и наблюдая, как она встряхивает простыни. «Ты злишься на меня, что ли?» «Нет, вовсе не злюсь». «И сколько ты собираешься жить на отшибе, не знаю. Извини, если это тебя огорчает». Он нарочно затянул с ответом. Пальцем погонял в стакане лед, затем облизал палец и, откачнувшись от двери, с тяжелым вздохом пожал плечами. «Нет, не огорчает», — сказал он. «Сочувствую твоей бессоннице». Вот еще одно существенное отличие от прежних времен. Он вправду не огорчился. Был слегка раздражен, но не расстроен. А с какой стати? Это ее проблема. Какие возможности для хорошего самочувствия? Какие залежи душевного покоя открывала эта благоприобретенная способность подразделять проблемы на свои и чужие? Напряжение последних месяцев едва не привело к нервному срыву, и сейчас, когда равновесие восстанавливается, небольшая отстраненность друг от друга вполне естественна, это хороший признак. Эйприл приспособиться гораздо сложнее. Отсюда подавленность и бессонница, что вполне объяснимо и вызывает сочувствие. Но теперь он располагает временем и окажет ей разумную помощь. Где-то на следующей неделе он постарается найти солидного психоаналитика. Уже виделись предварительные беседы с велеречивым, похожим на сову, Венцем. «Полагаю, вы весьма точно определили проблему, мистер Уиллер. Пока еще трудно сказать, насколько продолжительным будет терапевтический курс, но смею заверить, что с вашей неослабной помощью и вашим вниманием есть все основания надеяться на скорый...» Пока же главная задача — развязаться с Морин. Было бы лучше, если бы разговор прошел в баре или кофейне, что он и хотел предложить, когда утром затащил ее в нишу центральной картотеки. «Нет, приходи ко мне», — шепнула она, склонившись над раскрытой папкой, которую они якобы изучали. «Норма уйдет рано, я приготовлю ужин». «Да нет, лучше не надо. Понимаешь, нам надо поговорить», — хотел сказать он, но испугался ее взгляда. «А ну, как она расплачется или еще чего выкинет прямо в конторе. Не хочу доставлять тебе хлопоты», — искренне ответил Фрэнк, согласившись прийти. В принципе, обстановка не имела значения. Главное — сам разговор, который должен быть определенным и окончательным. Уже в сотый раз он напоминал себе, что извиняться ему не за что. Противно вспомнить, сколько сил понапрасну истрачено во всяких самоуничижительных просьбах о прощении. Чтобы там не уготовила жизнь, отныне больше никаких извинений. «Простите, вы, мистер Уиллер?» — окликнул его женский голос. От тротуарной бровки к нему шла девушка с чемоданчиком, и по ее хищной улыбке Фрэнк сразу понял, кто она. Его застигли в момент, когда он уже занес ногу на розовые ступени дома Морин. «Я Норма Таунсенд, подруга Морин. Не могли бы мы переговорить?» «Конечно». Фрэнк не двинулся с места. «Чем могу служить? Не здесь же?» Норма чуть склонила голову на бок, словно увещевая капризного ребенка, и направилась к маленькой претенциозной кофейне, что была по соседству. Фрэнку ничего не оставалось, как последовать за ней, но свою покорность он возместил критическим взглядом на ее тугую подрагивающую задницу. Кряжестая девица двигалась с утиной перевалочкой, но была в модном обтягивающем платье чехол, невзирая на то, что оно подчеркивало ее широкую кость и мускулистость и оставляло шлейф духов, которые в «Лорд и Тейлор» рекламируют как загадочные и возбуждающие. «Я вас долго не задержу», — пообещала она, после того, как, приземлившись за угловой столик, с мраморной столешницей поставила к ногам чемоданчик,